Отзыв инженера фирмы Баре достоин того, чтобы привести его практически полностью. Мы изучали череп по всем трем оптическим осям и обнаружили, что он состоит из 3-4 сростков. Поскольку каждый сросток имеет собственные оси, мы смогли определить, сколько имеется сростков. Анализируя сростки, мы обнаружили, что они растут из одного центра и составляют единый сплошной кристалл. Мы также обнаружили, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале Маоса горный хрусталь имеет высокую твердость, равную 7, уступая лишь топазу, корунду и алмазу. Что касается обработки, то его ничем, кроме алмаза, нельзя резать, но древние как-то сумели обработать его. И не только сам череп, они вырезали из этого же куска нижнюю челюсть и места для шарнирного соединения челюсти, на которых она была подвешена. При такой твердости материала это более чем загадочно, и вот почему. В кристаллах, если они состоят более чем из одного сростка, имеются внутренние напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл головкой резца, то благодаря наличию напряжений кристалл может расколоться на куски, поэтому его нельзя резать, он просто расколется. Но кто-то изготовил этот череп из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто он вообще не притрагивался к нему в процессе резки. При исследовании поверхности черепа мы обнаружили свидетельство воздействия 3 различных абразивов. Окончательная отделка его выполнена полировкой. Мы также обнаружили некий вид призмы, вырезанный в задней части черепа, у его основания, так что любой луч света, входящий в глазницы, отражается в них. Загляните в его глазницы, и вы можете увидеть всю комнату. Я не думаю, что еще кто-либо в фирме Hewlett-Packard разобрался в устройстве черепа лучше, чем я сам. Сама же фирма Hewlett-Packard дала, хотя и не очень официальном стиле, следующее заключение. Проклятая штуковина вообще не должна была существовать на свете. Те, кто ее высекал, не имел ни малейшего понятия о кристаллографии и совершенно игнорировал оси симметрии. Она неминуемо должна была развалиться при обработке. Технология изготовления хрустального черепа так и остается пока не разгаданной. Но это не единственная тайна странной находки. Совершенно непонятно, кто мог в древности изготовить настолько совершенную вещь. Сам Митчелл Хеджес, будучи сторонником затонувшей Атлантиды, считал ее ювелирным изделием атлантов. С другой стороны, территория, на которой был найден череп, в древности принадлежала не менее загадочной цивилизации майя. И, наконец, закоренелые сторонники гипотезы космических палеоконтактов считают череп созданием рук, щупалец, клешней инопланетян. Однако трудно предполагать, что космические пришельцы, если и прилетели в древности на нашу планету, тратили драгоценное время и силы на полировку хрустальной безделушки. Похоже, что сторонники 3 перечисленных гипотез все же ошибаются в одном – в исключительности этого черепа. На самом деле существует 2 его собрат, найденный в 1889 году в Мексике одним из солдат императора Максимилиана. В настоящее время мексиканский хрустальный череп экспонируется в Британском музее. Дубликат достаточно сильно отличается от лубаатунского оригинала. Несмотря на сходство в размерах, он менее прозрачный, детальный и полный, а нижняя челюсть у него неотъемная. Еще одна грубая копия хрустального черепа находится в Музее человека в Париже. Череп изображает ацкетского бога подземного царства и смерти. Кроме того, небольшие хрустальные черепа не способны давать каких-либо интересных оптических эффектов. В 15-16 веках были распространены в Италии и Южной Америке. Кому же нужен главный хрустальный череп? Каким целям он служил? Может быть, первые хрустальные изделия древности были только пробными шагами неизвестных мастеров к совершенству и познанию прекрасного? Да и можно ли вообще говорить о каком-то прикладном назначении черепа? Возможно, он вообще был высочайшим произведением искусства. Ведь никому в голову не приходит использовать, например, картину «Мадонны Лита» Леонардо да Винчи в прикладных целях. Так, наверное, было и с черепом, который только спустя века догадались использовать при религиозных церемониях. Трудно допустить, чтобы жрецы майя на протяжении 10-12 поколений вытачивали блестящую игрушку для одурачивания индейцев через 300 лет, А может, они владели забытой ныне технологией ускоренной обработки кварца, невзирая на оптические оси? Знали же майя и другие древние народы технологию размягчения обычного камня и гранита, секрет, который ныне тоже утерян. Об этом остается только гадать.